Глава 4. 10 марта, 627 день войны. Западнее дергачи дивизии СС Рейх, прорвав оборону и отбросив 6-й гвардейский кавалерийский корпус, выходит к северо-западной окраине города. Части танковой дивизии Лейбштандарт сосредотачиваются севернее города. Перерезано шоссе на Белгород. Попытка удара в тыл немцам 107-й, 183-й и 340-й стрелковых дивизий не приносит успеха. Дивизии танкового корпуса СС начинают штурм города одновременно с севера и северо-запада. 11.30. Переулок Котовского. Женьк сидел на низенькой неудобной скамейке и драил затворную коробку. МП-40 казался оружием удобным, ухватистым. Но начальница предупредила, что лично ствол проверит и, если хоть песчинку найдет, уши открутит. Вообще-то следовало руки чем-то занять, ибо было товарищу Землякову порядком не по себе. Страшно одному остаться. Честно говоря, сидела Женька отнюдь не в одиночестве. В домишке трое связистов да ворчливая старуха-хозяйка. Прибыли сюда еще затемно. Случайно зацепили забор, когда разгружались, хозяйка до сих пор ядом плевалась. С машины сгрузили 3 трофейные рации, в том числе бандуру тяжеленного Фридриха. Примечание. Возимая радиостанция образца 1939 года. Конец примечания. Варварин бегло осмотрел подшефное хозяйство и укатил в штаб бригады. Катрин выдала подчиненному ценные указания и уехала на полицейской антилопе в компании 3 бойцов-разведчиков. Указания были элементарные. Не высовываться, ждать, быть готовым к выполнению прямых, то есть переводческих обязанностей, ну и насчет оружия и внешнего вида, почистить, рожу умыть. Тоскливо сиделось. В соседней комнате возились связисты. Старшим там был мальчишка-лейтенант, года на 2, помладше Женьки. Воняло канифолью, что-то паяли. Приглушенно ругались, а во дворе установили антенну, замаскированную за дряхлой голубятней. Еще утром замученные телефонисты протянули связь. Теперь телефонный аппарат стоял под рукой у маленького лейтенанта. Женька в радиоделе ничего не понимал. Работают люди, что-то ремонтируют, лампы меняют. При всем желании ничем им не поможешь. Вот если бы с компьютером ковырялись. Женька бережно вставила в автомат магазин, вздохнула, вежливо поскребся в дверь на кухню, где сидела ядовитая хозяйка. «Тетенька, а можно воды нагреть, умыться да побриться бы?» «Что тебе там, сопляк, брить? И пушка квелого на мордацах нету!» — проворчала добрая женщина. «Положено нам бриться», — печально признался Женька. «Хочешь не хочешь, а скоблись. Дисциплина. Давайте я дров и воды принесу, а заборчик мы вам подопрем. Когда уезжать будем? Мы же не нарочно, честное слово. Вас как звать? По имени-отчеству. Неудобно как-то. Не познакомились?» Хозяйку звали Наталья Семеновна. Воду она носить не доверила, сама приволокла откуда-то ведро. Женька почтительно выслушал лекцию о том, как тяжко нынче топить печь, наколол лучинок. Вода грелась, хозяйка рассказывала, как голодно жили в первую зиму при немцах. Женька ужасался. Вполне искренне. Катька была права, стоило послушать, и вовсе не ерундой чужие заботы кажутся. Женька осторожно скребся видавшим виды станком перед мутным зеркалом, резался нещадно. В гестапо это лезвие выдумали не иначе. Пострадавший накануне нос начало щипать, хозяйка смотрела, головой качала. «Да не та бритва», — оправдывался Женька. «Свои я, ого как!» «Вон и видно! Сбрызнись, герой, то рожа распухная!» Хозяйка выкопала откуда-то из глубин рассохшегося комода замысловатый флакон с одеколоном. «От зятя память осталась!» Женька осторожно похлопал себя по горящим щекам. Запах был приятный. «Надо же, северный! Производство какого-то таинственного ТЖ!» Примечание. ТЖ. Трест эфирно-жировых эссенций. Трест. Жиркость. Конец примечания. «Умели делать. Спасибо, тетя Ната. Мыло вам оставлю, вот только ребята побреются». «Осчастливил генерал». Тетка беззубо ухмыльнулась. Вы б немца пошвидше добили. Стараемся, но он же, гад, упирается. Женька заглянул к связистам. Товарищи, у кого минут найдется, там воды нагрели. Умыться, побриться. А чай случаем не случится? Живо откликнулся связист постарше. Хозяйка малость подобрела, можем организовать. Женька достал из запасов группы банку тушенки. Хлеб у связистов имелся свой, нашелся и комок облепленных махоркой карамелек. Хозяйка заварила липовый цвет, лейтенант-связист и за столом торопливо зачищал провода, не глядя прихлебывал из мятой кружки. «Не успеем, поздно начали!» Он кивнул в сторону окна. За окном глухо громыхала немецкая авиация и непрерывно бомбила северный пригород. «Успеем, главное, чтобы толк вышел!» Боец поспешно запихал в рот горбушку, намазанную тушенкой. Они пошли работать, а Женьке стало совсем не вмоготу. Тарахтение мотоцикла услыхали издалека, из комнаты высунулся связист с винтовкой. «Я гляну», — поспешно заверил Женька, схватил автомат и бросился к двери. Стоя у щелястой калитки, возвел затвор. Мотоцикл медленно ехал по улочке, бойцы на нем настороженно вертели головами, притормозили. «Эй, из 179-й есть кто?» «А чего нужно?» Женька, держа автомат наготове, стволом приоткрыл калитку. Бойцы были явно свои, в драных телогрейках из ППШ. В коляске сидел бледный рыжеволосый парень, очевидно раненый. Но Земляков, наученный горьким опытом, выскакивать не торопился. «Из особого отдела будете?» Старшина пытался разглядеть собеседника. «Кто у вас там старший? Варварин или Лемешев?» «Ну, допустим, Варварин», — отозвался Женька с некоторым облегчением. «Переводчика позови, пусть товар примет». Старшина с неожиданной злостью пихнул раненого в загривок. «Пока не сдох, Ганс, мать его!» Женька показал удостоверение, расписался на каком-то клочке бумаги. Немца в широкой свободной куртке парки вышвырнули из люльки прямо на дорогу. Фриц пытался сесть, упираясь связанными руками. Левая нога пленного была разута и перетянута пропитавшейся кровью тряпкой. «Едва взяли суку», — злобно пояснил старшина. «Он же и одноногий ползает быстрее, чем мы бегаем. А пока ихнюю бронемашину жгли, мы четверых потеряли. Вы, когда закончите, в тыл гада не вздумайте отправлять. Наглый фашистюга». «Разберемся», — мрачно пообещал Женька. Мотоциклисты укатили. Женька сунул в карман шинели документы немца и вежливо сказал по-немецки. «Вставайте, господин штурман». Примечание. Звание войск СС, соответствующее званию ефрейтора Вермахта. Конец примечания. «В доме вам будет удобнее». Пленный покосился из-под рыжеватой челки и пробормотал. «Я ранен. Вы обязаны отправить меня в госпиталь для военнопленных». Женька прошелся вокруг сидящего фрица. «Да, положенница. Не потащишь же его на себе. Или тащить? Раз прислали, значит нужен, но и унижаться нельзя. Потом этого типа допрашивать придется. Что Катерина в таком случае сделала бы? Пристрелила сразу? Нет, у нее в голове прежде всего целесообразность. Видите ли, господин штурман, с такими легкими ранениями у нас не принято отправлять в госпиталь», — мягко сказал Женька. «В крайнем случае в медицинский батальон. Зальют и йодом конечности, и все проблемы». Немец ниже нагнул голову. «Стреляйте, господин комиссар, и покончим с этим». «Вы совершенно неправильно меня поняли», — по-прежнему мягко пояснил Земляков. «Мы не звери. В горячке боя бывает всякое, но сейчас... У вас есть неплохой шанс дожить до конца войны. Пуля вот сюда вас устроит?» Автоматный ствол уткнулся в колено здоровой ноги немца. «Башкирский палач!» — немец завозился, пытаясь подняться на ноги. «Фюрер уничтожит даже ваш вонючий дух!» «Несомненно, да вы не расстраивайтесь так». Женька за шиворот помог пленнику подняться, подтолкнул стволом автомата. «Вперед, господин штурман, вам нужно беречь силы». Немец заковылял к калитке, Женьке невыносимо захотелось отвернуться и пойти в другую сторону. «Пусть эсэсовца кто-нибудь другой допрашивает. Или пусть сразу расстреляют. Сразу видно, что этот баварец ничего не скажет, враг он, стопроцентный». Устроить пленного пришлось в чуланчике рядом с кухней. Хозяйка посмотрела с отвращением, но ничего не сказала. В комнатушке было прохладно. Пленный сел на ящик, попытался удобнее вытянуть раненую ногу. Губы презрительно поджаты, на младшего большевистского лейтенанта даже не смотрел. Женька тоже старался на гостя не смотреть. Сидел на шаткой табуретке, положив автомат на колени. Черт, глупая какая-то ситуация. О чем этого типа спрашивать? О номере части, имени командира батальона, а смысл? И так видно, что этот рыжий из Тоттенкопфа. Скорее всего, из разведывательного подразделения. Зарывались малости, вот и... «Я требую, чтобы мне обработали рану», — неожиданно громогласно заявил эсэсовец. «У вас отличная повязка», — заверил Женька. «И вообще, вы на зависть здоровый человек. На натуральных баварских колбасках вскормлены. Вы из самого Мюнхена или из Вюрцбурга?» «Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Требую соблюдения правил цивилизованной войны», — сквозь зубы пробормотал пленный. «Или понятие гуманности, бег, гнусный доносчик неведомо? Коминтерновский выкормыш!» «При случае передам ваши пожелания командованию, но должен предупредить, что СС, как организация, признана преступной, следовательно, вы являетесь военным преступником». «Прекратите эту еврейскую пропаганду!» Пленный поморщился. «Вы можете меня пытать и расстрелять, но я приму смерть, как истинный германец». «Ну, это уж как получится», — пробормотал Женька. «Я вам верю, но всякое, знаете ли, бывает». В комнату заглянул связист. «Вы, младший лейтенант Земляков, вас к аппарату». В трубке жутко трещало. Женька едва узнал голос Варварина. «Мезина вернулась?» «Никак нет, товарищ капитан, сюда пленного доставили». «Хорошо, начинай разговаривать, только без форсирования. Мезину подожди». «Понял, говорить я уже начал. На что упор делать?» Капитан помолчал, потом сказал. «Нам нужны коллеги твоих соседей, уловил?» «Только аккуратно, клиенты у тебя будут крепкие, осторожно соблюдай, Мезина поможет». «Так точно, работаю». Лейтенант-связист смотрел с любопытством. Женька с ожесточением поскреб затылок под шапкой. А вот задачку задали. «Упрямый фриц? Пока непонятно, пойду беседовать». В чулане раздавалась возня. Женька распахнул дверь, связист охаживал пленного ногами, немец молча крутился, корчился на полу, прикрывая живот. «Отставить!» — Женька ухватил бойца за плечи. «Спятил, что ли?» «Да он в меня, гнида, харкнул! Ух, тварь!» «Отставить, говорю!» Женька уже со всей силы отпихнул разъяренного связиста. «Ты мудак! Зачем мне дело портишь? Он нужный, пусть и гнида! Люди под пули лезли, живьем его брали, а ты... Штрафники захотел, идиотина!» Катерина приехала около 3 часов дня, разболтанная полуторка прогромыхала по улице, сходу свернула за дом. Трое разведчиков сгрузили 2 спеленутых пленных. Катрин, злая и раздерганная, прошла на кухню, поставила у стола самозарядную винтовку и принялась жадно пить воду. «Как дела, Земляков?» «Допрашиваю одного типа». Женька вздохнул. «Без особого успеха, если честно. Опыта у меня маловато». «Сейчас опыт будет», — грозно посулила начальница. «И у тебя, и у этих выродков. Я из вас живо сатириков-говорунов воспитаю, Задорнов позавидует. Только пожрем сначала». Обедали вместе со связистами и разведчиками. Консервов хватало, мало было хлеба. Хозяйка принесла чугунок с мелким вареным картофелем. Разведчики ели торопливо, рассказывали о немецких налетах. Немцы с утра вовсе озверели. Пикировщики постоянно висели над головой. Катрин ела молча, сидела в распоясанной гимнастерке, точными резкими движениями штык-ножа вспарывала банки. Встала из-за стола первой. «Пошли, Земляков, твоих комрадов убалтывать. Товарищи бойцы и командиры, на кухню прошу не лезть, от дела не отвлекать. Чай допейте и проваливайте». Она вышла, сержант-разведчик приглушенно сказал. «Суровая девушка. Мы под дергачами 3 фрицев взяли. Одного уже на обратном пути осколком зацепило. Кончилось, фриц. Ох, и материлась, товарищ младший лейтенант. Я о москвичках раньше как-то иначе думал». «Она не только материться может», — неловко сказала Женька. «Да мы уж поняли», — сержант ухмыльнулся. Серьезный у вас отдел. Катрин, раздетая по пояс, умывалась над раковиной. Хозяйка махнула на Женьку полотенцем. «Куда лезешь, хлопец?» Женька поспешно попятился, начальница сказала вслед. «Заводи через 2 минуты, первым твой клиент на прием идет». Немцы сидели в тревожном молчании, наверняка успели пошептаться, а морды у всех стальные, нордические, сверхчеловеки. Женька кивнул штурману. «Пойдемте, Загер, начальство приехало». Снова пришлось помогать немцу встать, эсэсовец поковылял на кухню. Женька с автоматом шел следом. В дверях немец, нагнувший голову, чтобы не удариться о косяк, замер. Женька тоже порядком оторопел. Катрин сидела, закинув одну ногу на стол, и чистила вялую морковь. Из-под узкого лезвия ножа лезла тончайшая кожура. Нож Женька узнал тот самый, уголовный. Начальницу узнать было труднее. Влажные волосы гладко зачесаны, рукава нижней рубашки закатаны. Сияет татуировка на плече, руки, держащие нож, почему-то в кожаных перчатках. Пародировала кого-то Екатерина Георгиевна, что-то садистско-кинематографическое, не слишком художественное, но броское. Хотя штурману Зейгеру те средненькие фильмы, наверное, видеть не приходилось. Женька обнаружил, что, упирая ствол автомата в спину пленного, пятился эсэсовец. Катрин приветливо указала узким острием ножа на табурет, стоящий посреди кухни. «Пусть присаживается. Как его мама обозвала Карлом? Скажи Карлуше, что война для него закончилась, но выбор у него есть. Или подыхать долго, интересно, с выдумкой, или дожить до неизбежного поражения Третьего Рейха в почетной должности инвалида войны. Пусть решает. А спрашивать мы его будем исключительно о морально-бытовом облике войск СС». Штурман Зейгер пребывал в некотором шоке, сел неудобно, вытянув раненую ногу, но говорить отказался наотрез, лишь смотрел в пол. Женька задал 3-4 вопроса безрезультатно. «Ну и ладненько». Катрин ласково улыбнулась и встала. «Движения томные, кошачьи. Перейдем непосредственно к развлечениям». Тук! Нож оказался глубоко сидящим в крышке стола. Мезина медленно подошла к пленному и неожиданно оседлала его колени. Эсэсовец отшатнулся. Катерина, вселяющая дрожь улыбкой, предложила пленнику огрызок моркови. Штурман попытался вскочить, но пострадавшая нога не дала, да и вырваться из полуобнаженных крепких рук было непросто. «Сиди, сука!» — нежно сказала девушка и схватила объект за челюсть. Немец чуть не подавился огрызком морковки, а когда жуткая блондинка начала неторопливо запихивать ему в рот ком кухонной тряпки, взвыл. Женька автоматически переводил, допрос оказался чудовищно нелепым. Катрин спрашивала немца о том, как тут учился в школе, в каком возрасте начал мастурбировать, нравится ли тому Мари Корок, хорошо ли кормят отпускников, следующих на фронт, сколь распространены в Мюнхене венерические заболевания, много ли в его роте солдат ростом выше 1,90 м. Вопросы, относящиеся к боевым действиям, тоже встречались, но их было самое незначительное количество. Явно для проформы дознавательница о войне вспоминала. Куда больше любознательную начальницу интересовали весьма нелепые вещи. Своевременно ли поставляется в наступающей части туалетная бумага? Не испытывают ли солдаты ослабление потенции после употребления искусственного меда? И по какому принципу выбирают позывные подразделений, имена жен и любовниц, клички домашних любимцев или названия родных городов? С колен немца Катрина встала почти сразу, неизвестно, как подраненный Зейгер, но сам Женька от этого испытал большое облегчение. Командирша прогуливалась вокруг стола, поигрывала бандитским ножом и ласково кивала немцу. Нижняя рубашка неприлично просвечивала. Зейгер путался, на какие-то вопросы отвечал, на какие-то отказывался, багровел. Катрин не настаивала, переходила к следующей глупости. Когда немец попытался ругаться, просто подошла ближе. Зейгер глянул в ее зеленые глаза, умолк, снова заговорил, трудно подбирая слова. Продолжая переводить, Женька внезапно осознал, ведьма она. Как ни глупо такое вообразить, точно ведьма. неумолчный грохот канонады на окраине, тусклый свет в пыльном окне, очень красивая и очень сумасшедшая девушка, разгуливающая с ножом по узкой кухне. Мистический бред? Наверное. Но как объяснить иначе? «Веди его в отстойник», — вдруг сказала Катрин. «Ну его к черту, у меня фантазия иссякла». Женька отправил ошеломленного Зейгера в чулан к остальным немцам. Разведчик, охраняющий пленных, поинтересовался. «Ну как, разговорчивый?» «Болтун бестолковый», — машинально пробормотала Женька. Катрин сидела за столом уже в гимнастерке с кружкой липового чая. Подняла глаза. «Гадко и пошло, а, земляков?» «Ну ты его все-таки разговорила», — смущенно сказал Женька. «Никакая она не ведьма, просто девчонка в военной форме с очень усталым взглядом». «Дерьмо», — грустно сказала Катерина. «Чем я занимаюсь? С ума сойти можно». «Что такого страшного? Ты очень талантливая актриса». Катрин посмотрела с сожалением, как на слабоумного. «Я не актриса, Женя, я садистка, только частично цивилизованная и четко отделяющая дело от удовольствия». Сказать на это было нечего, и Женька неловко пробормотал. «Толк-то был, — сказал штурман, — что-то полезное. Я что-то запутался, не уловил». «Да что он полезного мог сказать? Обычная пехота. Кроме прейскуранта на услуги борделя и наставлений по чистке МГ». Примечание. МГ-34/42. 7,92-миллиметровый единый пулемет. Конец примечания. «Башка ничем не отягощена. Нам не он нужен. Там с ним двое сидят, и один из них определен радист. Мы их из Ханомага». Примечание. Ханомаг. Средний полугусеничный бронетранспортер. Конец примечания. «Выковырили. С рамкой антенны был БТР. Наверное, корректировщики. Жаль, унтерштурмфюрера миной пристукнуло». «Так зачем мы Зейгера трясли?» — в изумлении спросил Женька. «Чтобы он, шокированный знакомством с сумасшедшей русской коммунисткой, заразил товарищей паникой. Одно дело гордо умереть за фюрера и фатерлянд, другое — быть оттраханным и оскопленным. Мужчины к таким вещам очень чутко относятся. Ты просто не дорос до таких фобий». «Я дорос», — пролепетал Женька. «Нам что от них нужно?» «Говорю же, нужен радист, готовый на сотрудничество. Позывные, частоты, всякая такая ерунда. Послушай, а разве их не меняют? Ну, позывные, запасные каналы?» «Жень, из всех радиосложностей я только со своей Нокией слегка знакома», — насмешливо сообщила начальница. «Мы только обрабатывали гостей. Можно прессовать клиентов побоями и изматывающими допросами, но на это нет времени. А можно мной надавить, пугалом эксклюзивным. Так что пусть они зреют. Приедет Варварин, он с ними побеседует и про позывные, и про все остальное».